примечание «хадж» — паломничество в Мекку и Медину, к святым мусульманским местам. В священной книге сказано, что сомнение в разумности воли Божьей — самый тяжкий из грехов. И велел молись 12 раз. Прочел я вслед за ним очищающую молитву. Больше я отцу вопросов не задавал. Но достаточно было вспомнить его расширившиеся от ужаса глаза, когда я упомянул об убийстве, как сомнения и страшные догадки начинали вновь тревожить меня. Я переносился мысленно в родной аул, уже не для того, чтобы вспомнить, как желтая дарьинская вода лежит песчаный берег, не для того, чтобы представить цветущие сады и степь, покрытую дикими маками, не для того, чтобы увидеть теплые глаза Фирюзы. Сомнение родило в моем сердце тревогу, а затем и уверенность в том, что в день нашего бегства в Аббате произошло нечто ужасное, что именно я не знал, и от этого мне становилось еще страшнее. Воображение рисовало одну и ту же картину. Фирюза, лежащая в луже собственной крови. Эти муки души были страшнее страданий тела, а бесконечный путь во сто крат усугублял их. Бедная моя сестренка вконец извелась. Волосы ее, которыми я бывало любовался и которые когда-то струились в нежных руках нашей матери, сейчас были немыты и пыльны. Тело у девочки покрылось болячками, так же, как, впрочем, у меня и отца. Мы шли и шли, но чем дальше мы уходили, тем чаще встречались голые горы, укрытые тучами, непонятная речь, странные обычаи. Однажды мы около кладбища увидели черную толпу, которая двигалась нам навстречу. Мы стояли на обочине и ждали, пока шествие проследует мимо. Чем ближе подходили к нам люди, тем сильнее были их голоса, которые все скопом ревели почти по-звериному. Вскоре можно было расслышать и отдельные вопли «Хусайн! Ой, Хусайн!». Я увидел растрепанных, оборванных людей. Они колотили себя по обнаженной груди кулаками, до крови щипали и царапали свои щеки. Изможденный мужчина, который шел впереди, хрипло крича, вдруг упал. Остальные перешагивали через него, будто то было бревно. Я хотел было броситься помочь, но отец меня остановил. Он сказал, что это шииты празднуют день самоистязаний в честь пророка. И нельзя вмешиваться в их обряд. А если тот, упавший, умрет на дороге, то будет счастлив, ибо попадет в рай. Мы тоже заботились о грядущем рае, ночевали на голой земле, а вкус мяса я уже не помнил. Как-то под вечер вместе с толпой паломников подошли мы к реке, которая служила границей между двумя странами. Нам велели сложить поклажу в сторону и раздеться. Поднаторелые полицейские бросились к нашим пожиткам. Другие окружили нас. Отец стоял, как все, в одних нижних штанах. К поясу у него был подвязан атласный мешочек. Полицейский сунулся было к нему, но отец величественным жестом отвел его руку и велел позвать старшего. Тот приблизился с чрезмерно строгим лицом и еще издали заорал на отца. Тогда отец достал из мешочка небольшую бумажку с фиолетовой печатью и показал старшему полицейскому. Тот принужденно улыбнулся, даже честь отцу отдал и спросил, где наши вещи.